Глава 29. Жизнь кончена. В среду, 27 января, в день дуэли, Пушкин провел утро как обычно, был так спокоен, что домашние могли не подозревать, что он замыслил, к чему готовился. Казалось, Наталья Николаевна, после того, как муж узнал об ее тайном свидании с Дантесом, могла бы тревожиться. Но она по-прежнему была уверена, что все с рук сойдет, что ничего не случится, будет все то же, что было 2 года. Ее сестра, Александра Гончарова, что-то знала или подозревала, но она никому ни тогда, ни после не открылась. Так и осталась в тени, молчаливая, замкнутая, преданная. Что знала, то знала. Что Пушкину давала, то давала. В тот день Пушкин встал в 8 часов, напился чаю, казался веселым, ходил по квартире, напевая какие-то песенки. В 11 часов пообедал с детьми, сидел в кабинете, разбирал бумаги, просматривал рукописи, читал. В это утро, против обыкновения, никто к нему не заглянул. Почему-то не приехал и Вяземский, хотя его жена накануне рассказывала ему, что Пушкин отправил Геккерну вызов. Никто не встал между ним и судьбой. Рано утром пришли 2 письма — от Дершака и от Меджниса. Английский дипломат отказывался быть секундантом. «Я вижу, что дело вряд ли может окончиться примирением, а только это и могло бы побудить меня принять в нем участие, поэтому я прошу вас не возлагать на меня тех обязанностей, о которых вы говорили». 27 января 1837 года. Дершак настаивал, чтобы Пушкин безотлагательно указал своего секунданта, с которым ему необходимо переговорить. Пушкин ответил ему довольно резко. «Я совсем не желаю посвящать в мои семейные дела всех праздношатающихся Петербурга. Поэтому я против всяких переговоров между секундантами. Своего я привезу прямо на место поединка. Так как вызов исходит от господина Геккерна, и он сторона оскорбленная, то он, если ему угодно, может выбрать мне секундант. Я вперед на него согласен, даже если это будет его слуга. Относительно времени и места, я в его распоряжении. По нашим русским правилам этого и довольно. Прошу вас, господин Виконт, верить, что это мое последнее слово, и что я тронусь с места только для того, чтобы явиться на поединок». 27 января 1837 года. Это была последняя бравада в жизни Пушкина. В утро перед дуэлью он написал еще одно письмо по делам современника писательницы Ишимовой. Он заказал ей несколько переводов с английского и выразил сожаление, что не может зайти к ней в этот день, чтобы окончательно сговориться об этой работе. Он отметил в английском сборнике к переводу 5 драматических сцен, сам завернул книгу, написал на пакете адрес и приложил к нему свое письмо. «Крайне жалею, что мне невозможно будет сегодня явиться на ваше приглашение. Покаместь честь имею припроводить вам Берри Корнуолл. Вы найдете в конце книги пьесы, отмеченные карандашом. Переведите их, как умеете. Уверяю вас, что переведете как нельзя лучше. Сегодня я нечаянно открыл вашу историю в рассказах и поневоле зачитался. Вот как надобно писать». 27 января 1837 года. Как характерно для Пушкина, что в последнем написанном им письме он не забыл послать писательнице товарищескую похвалу. Его друзья, помещая в первом посмертном издании его произведений это письмо, сделали к нему такое примечание. Тон спокойствия, господствующий в этом письме, порядок всегдашних занятий, не изменившийся до последней минуты, изумительная точность в частном деле, даже почерк этого письма, сохраняющий все признаки внутренней тишины, свидетельствует ясно, какова была сила души поэта. Ишимова получила письмо рано, в 3-м часу. Очевидно, оно было написано утром, когда еще не кончились раздражавшие Пушкина поиски секунданта. Он не хотел искать его среди близких знакомых. Вообще не искал. Положился на случай. Вышел на улицу, встретил товарища полицею Донзаса и подхватил его. Донзас был скромный офицер инженерных войск, добродушный, беспечный, далекий от светских и литературных верхов. Он мог ничего не знать об анонимных дипломах, о том, что происходило вокруг Пушкина. Может быть, оттого он за него и ухватился. И еще от того, что Донзас был лицеист, значит, свой, надежный. Появление Донзаса толкуют по-разному. Жуковский считал, что Пушкин за ним послал. Вряд ли. Пушкин хотел драться немедленно, без проволочек и переговоров. Посланный слуга мог не застать, напутать. Опять потянулись бы часы мучений. Пушкин просто вышел на улицу, чтобы поскорее подхватить кого-нибудь из многочисленных своих знакомых, скорее покончить с призраком, гонявшимся за ним по всем гостиным Петербурга. В памятке Жуковского, которую он так и не расшифровал для потомства, записано. Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни. Потом увидел в окно Донзаса, встретил в дверях радостно, вошли в кабинет, запер дверь. Через несколько минут послал за пистолетами. По отъезде Донзаса начал одеваться, вымылся весь. Велел подать бекеш. Вышел на улицу, возвратился. Велел подать в кабинет большую шубу и пошел пешком до извозчика. Это было ровно в час. Вероятно, Никита, он всегда помогал барину одеваться, доложил Жуковскому, как барин мылся, как надел все чистое. Русские солдаты так делали перед боем. Так сделал и Пушкин, готовясь к поединку с высоким белокурым Дантесом, идя навстречу судьбе. Запись Жуковского сделана сразу, но Вяземский в письмах к Булгакову и к великому князю Михаилу Павловичу, написанных после смерти поэт, писал, что Пушкин в день дуэли нечаянно встретил на улице старого лицейского товарища Донзаса, посадил его к себе в сани и повез во французское посольство к Дершаку. Для этих последних часов перед дверью Донзас является единственным достоверным свидетелем, да и для самой дуэли. Через несколько дней после смерти Пушкина, давая показания в следственной комиссии, он заявил: 27 января в 1:00 пополудни встретил его Пушкин на цепном мосту близ летнего сада, остановил, предложил ему быть свидетелем разговора, который он должен был иметь с виконтом Дершаком. Не предугадывая никаких важных последствий, а тем менее дуэли, он сел в его сани и отправился с ним. Все время пути он с ним разговаривал о предметах посторонних и с совершенным хладнокровием. За участие в дуэли Донзасу грозило серьезное наказание, и на следствие он мог изобразить свою встречу с Пушкиным как случайность. Но 25 лет спустя он почти дословно повторил это Аммосову, который его рассказ записал и напечатал. 27 января 1837 года, проходя по Пантелеймоновской улице, встретил Пушкина в санях. Пушкин остановил Донзаса и сказал: «Донзас, я ехал к тебе, садись ко мне в сани, поедем во французское посольство, где ты будешь свидетелем одного разговора». Донзас, не говоря ни слова, сел с ним в сани, и они поехали на Большую Миллионную. Во время пути Пушкин говорил с Донзасом, как будто ничего не бывало, совершенно о посторонних вещах. Только у Дершака понял Донзас, в чем дело. Александр Сергеевич Пушкин рассказал обоим секундантам историю анонимных писем, автором которых он считал нидерландского посланника, свой первый вызов — женитьбу Дантеса и то, как господа Геккерны даже после свадьбы не переставали дерзким обхождением с женою его, с которой встречались только в свете, давать повод к усилению мнения поносительного как для его чести, так и для чести его жены. При этом Пушкин прочел свое письмо, уже посланное Геккерну-старшему, отдал его Дершаку и уехал, предоставив секундантам определить условия поединка. Из его слов они поняли, что дуэли не избежать, и эти условия были ими к половине третьего выработаны и подписаны. Противники должны были в тот же день в 17:00 встретиться на Черной речке у комендантской дачи. Оба секунданта понимали, что значит Пушкин для России. Это не помешало им сочинить и подписать роковой договор. Пушкин после разговора во французском посольстве домой не возвращался. Он ждал Данзаса в кондитерской «Вольф». Было около 16:00, когда Данзас приехал за ним. Они вышли из кондитерской, опять сели в извозчичьи сани и поехали к Троицкому мосту. Пушкин казался спокойным, удовлетворенным, был ясен и оживлен, шутил. Когда они свернули на реку, спросил Данзас: «Ты что же, меня уже в крепость везешь?» Данзас нарочно выбрал людную дорогу, надеялся, что кто-нибудь их заметит, остановит. Не мог Бенкендорф не знать о готовящейся дуэли. О ней толковал весь город, включая царя. Сколько раз жандармы предотвращали поединки? На этот раз они бездействовали. На набережной было большое движение, попадались знакомые. 19-летняя графиня Воронцова-Дашкова, о которой Лермонтов писал, как мальчик кудрявый, резва, нарядно, как бабочка летом, заметила, что ей навстречу попался сначала Пушкин с Данзасом, потом Дантес с Даршаком. Она встревожилась, почуяла, что надвинулась гроза, но не знала, как ее отвратить, что делать. Князь Голицын возвращался с катания с гор модного развлечения того сезона и крикнул им: «Что вы так поздно? Все уже разъезжаются». В этот день каталась с гор и Наталья Николаевна. Ее экипаж тоже скрестился на набережной с извозчичьими санями, которые везли Пушкина. Он смотрел в другую сторону, а ее близорукие, чуть раскосые глаза не заметили мужа. «Ну, а Дантеса заметила ли она? Успела ли обменяться с ним последним приветствием или нет?» Эта встреча в санях на набережной была их последней встречей. В 16:30 противники почти одновременно подъехали к комендантской даче. Было холодно, ветрено. Они вошли в лес, выбрали полянку, прикрытую от дороги соснами. Снег был глубокий. Секунданты принялись расчищать для дуэлянтов дорожку. Дантес им помогал. Пушкин, закутанный в медвежью шубу, сел на сугроб и молча смотрел на последние приготовления. Данзас спросил, находит ли он место удобным. Пушкин ответил: «Мне решительно все равно. Только кончайте поскорее». Протоптали тропинку, аршин ширины, 20 шагов длины. Секунданты отмерили с каждого конца 10 шагов. Бросили свои шинели на снег, чтобы отметить барьеры. Поставили противников. Начали заряжать пистолет. — Ну что, кончили? — нетерпеливо спросил Пушкин. — Да, кончили. Данзас махнул фуражкой. Противники начали быстро сходиться. К барьеру первым подошел Пушкин. Но Дантес выстрелил первый, еще не доходя до барьера. Пушкин зашатался. «Я ранен». Он упал лицом в снег на шинель Данзаса. Пистолет выпал из его руки. Секунданты бросились к нему. Дантес сделал движение в его сторону. Пушкин приподнялся, оперся левой рукой на снег и движением руки остановил противника. «Погодите, я чувствую, что могу еще выстрелить». Дантес вернулся на свое место. Данзас подал Пушкину запасной пистолет, так как дуло его пистолета было полно снегом. Полулежа Пушкин прицелился и еще твердой рукой выстрелил. Он был хороший стрелок. Выстрел был меткий. Пуля попала противнику в грудь. Но Дантес стал боком, а грудь прикрыл правой рукой. Пуля задела руку, попала на пуговицу и отскочила. Толчок был настолько силен, что Дантес свалился. Пушкин отбросил пистолет, воскликнул «Браво!» и опять упал на снег. Не поднимая головы, он спросил: «Убит?» «Нет, ранен. В руку и в грудь», — ответил Дершак. «Странно», — сказал Пушкин. «Я думал, что мне доставят удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет». На мгновение он впал в полуобморочное состояние, потом пришел в себя, и уже до самой смерти сознание не покидало его. Рана была смертельная. Пуля попала в живот, перебила вены, раздробила часть крестцовой кости, задела кишки. Кровь лилась. Доктора они с собой не привезли. Секунданты на руках вынесли раненого на дорогу, где их ждали извозчики. Дершак и Данзас усадили Пушкина в сани, а сами пошли рядом, поддерживая его. У комендантской дачи стояла карета, присланная Геккерном-старшим. Данзас уложил в нее Пушкина, скрыв от него, чей это экипаж. Дорогой Пушкин с ним разговаривал, вспоминал то свои кишиневские дуэли, то одну из дуэлей известного бритера Дорохова, когда он смертельно ранил в живот офицера Щербачева. «Боюсь, не ранен ли я, как Щербачев», — сказал Пушкин. Гнев его уже потух. Другой ряд более возвышенных, более достойных мыслей ожидал умирающего на дому, — говорит Анненков. Его привезли домой около 6 часов. Он послал Данзас вперед, позвать слуг, предупредить жену, сказать ей, что рана не опасна. Никита вынес своего барина из кареты на руках. — Что, брат, грустно тебе нести меня? — сказал ему Пушкин. Наталья Николаевна вышла в переднюю, увидала, что мужа вносит на руках, и упала в обморок. Когда она пришла в себя, он уже был в кабинете. Она хотела войти. Пушкин твердым голосом закричал ей по-французски «не входить». Он боялся, что она увидит рану и испугается еще больше. Пустил ее только, когда на него надели чистое белье и уложили его на диван. Первое, что он сказал ей: «Будь спокойна, ты ни в чем не виноват». Как часто бывает в таких случаях, доктора не сразу нашли. Ни домашнего доктора Пушкина Спасского, ни лейб-медика Арента, известного хирурга, сопровождавшего Александра I в походах, не оказалось дома. Данзасу посоветовали поехать по соседству в воспитательный дом. Он так и сделал. Нашел там акушера доктора Шольц. Дорогой заехали еще за доктором Задлером. В начале 7 часа оба доктора вошли в кабинет, где лежал Пушкин. Там же были Данзас и Плетнев. Наталья Николаевна тоже была около мужа. Пушкин попросил всех выйти и, оставшись наедине с докторами, сказал им: «Плохо со мной». Врачи его осмотрели. Доктор Задлер уехал за инструментами. Пушкин громко, внятно спросил Шольц: «Что вы думаете о моей ране?» «Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо кольнуло в поясницу. Дорогой ушло много крови. Скажите откровенно, как вы находите рану?» Шольц не скрыл, что рана опасная. «Скажите, смертельная?» Шольц и этого не стал отрицать, но прибавил, что, может быть, Арент и доктор Спасский будут другого мнения. «Благодарю вас, вы поступили со мной как честный человек», — сказал Пушкин, потер лоб и прибавил: «Надо мне привести в порядок мои домашние дела». Он помолчал и прибавил: «Кажется, крови много идет». Доктор переменил компресс, спросил, не хочет ли он видеть друзей. Точно в ответ на это Пушкин обвел глазами полки с книгами, окружавший его диван, и сказал: «Прощайте, друзья». Потом спросил: «Вы думаете, что я и часу не проживу?» Доктор его разуверил и спросил, не позвать ли из соседней комнаты Плетнева. «Да, и я хотел бы Жуковского». Теперь Пушкин знал, что смерть пришла. К 7 часам приехали Арент и Спасский. Рано утром явился Даль. Его никто не звал, он пришел сам, как врач, как друг. Не отходил от умирающего. Пушкин был рад ему. Сразу обратился к нему на «ты», чего раньше не делал. Все три доктора всеми силами старались спасти раненого, облегчить его страдания. И все делали вещи медицински губительные. У больного было сильное внутреннее кровоизлияние от перебитых кишок, вен, костей, а ему давали каламель и касторку, поили холодной водой, давали глотать лед, вертели, перекладывали его. Ранение было настолько тяжелое, что вряд ли и современная медицина могла его спасти. Но теперь умеют облегчать страдания. Тогда не знали анестезирующих средств. Своего домашнего врача Пушкин встретил теми же словами: «Плохо мне». Спасский попробовал его обнадежить. Пушкин сделал рукой отрицательный жест, показывавший, что он ясно понимает свое положение. «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене. Не скрывайте от нее, в чем дело. Она не притворщица, она должна все знать». Из жалости к ней он старался скрыть от нее свои страдания, но безнадежности своего положения скрывать не хотел, тоже из жалости. Боялся, что ее будут осуждать за равнодушие к нему. В нем до конца не угасло желание оградить ее репутацию от злых кривотолков. Пушкин беспокоился за жену. Люди заедят ее, думая, что она в эти минуты равнодушна к нему. «Это решило его сказать ей об опасности», — писал Тургенев из квартиры Пушкина за 4 часа до его кончины неизвестному. Опять призывал жену, но ее не пустили, ибо после того, как он сказал ей: «Арент меня приговорил, я ранен смертельно», она в нервическом припадке лежит в молитве перед образами. 29 января 1837 года.